На подступах к побережью, смешно ершась белой, пушистой пеной, морские барашки играли друг с другом в салки, стремились, в обход остальных, коснуться пологого берегами первыми. Однако, преодолев глубинный водораздел, тут же исчезали в бездонной его пучине. Слева и справа на зеркальной поверхности, застыли дрейфующие в жарком мареве яхты. Вдали же, где горизонт сливался с водой воедино, за линию водоизлома шел громадный черный корабль. Средиземноморье, Кипр, Ларнака. Температура окружающего воздуха плюс 28 градусов Цельсия. Температура воды плюс 25 с. Относительная влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 757 мм, РТСТ. Ветер северо-западный 3 мс. Перед лицом возникло очередное уведомление. Ева ошарашенно повращала глазами и, будучи не в состоянии выразить свои чувства, сделала несколько шагов к ограждавшему края террасы, стеклянному парапету. Взялась за начищенные до блеска поручни и тут же одернула руку обратно. Нагревшийся от утреннего солнца металл был уже слишком горячим. С места, где Ева находилась, дом открывался во всей красе, и она не смогла отказать себе в удовольствии хорошенько его рассмотреть. После мрачного, затопленного водой Денвера, контраст вышел настолько разительным, что девушка все еще не пришла в себя. Переводила взгляд на разные уровни белоснежной виллы, беспомощно причмокивая губами. Изменение настроек восприятия, дома, ландшафта, окружающего дизайна, погоды. Чтобы не отвлекаться на текст от Верчи, Ева догадалась скрыть панель управления и тут только обратила внимание на мелкую надпись в нижнем углу виртуального мира. Синхронизация с наручи. Выкл. Она тут же вспомнила, как случайно отключила свой формуляр. Мысленно себя отругала и коснулась значка включения. В ту же секунду перед ней возникла инфа от Виллис. «Эва, какого хрена ты меня вырубила?» Вероятно, от переполнявших ее эмоций Вёл допустила в тексте ошибку. «Или тебе ничего уже от меня не потребуется?» «Я не хотела». Случайно вышла. Девушка все еще пребывала в состоянии шока. Забыла, что за спиной стоит Грег, и снова сказала в голос. Видимо, в подземку, когда спускалась. Что случайно? Тот устал уже странностям ее удивляться. На Янке своего долбанного наткнулась, либо что-то еще случайно у вас с мудаком этим вышло. Ладно, дела порешаю, подправлю тебе мозги. И чем он только карму твою почистил? До нуля, главное, даже обычный пироциклин из крови выкачал. И надо ж, ска, как складно у него получилось. Левинский оставил, наконец, Еву в покое. Активировал свою наручу и моментально с кем-то по ней связался. Здорово, чувак, ты на уровне? Бросай тогда все дела и мигом ко мне, только возьми перед этим пару, тройку парней покрепче, пускай цацки для сварки нацепит, а после за стеной меня ждите. У завода, где старая шахта была, к восточным воротам не суйтесь, у федералов там проблемка возникла, модулей туда через час понагонит. Он развернулся, не обращая больше на Еву внимания, исчез за огромной стеклянной дверью. Голосовое включи, когда мужик вышел, высветилось на экране. Ева исполнила просьбу немедленно, и в голове тут же возник знакомый голос. «Не делай так больше, не то вляпаешься по самое не хочу». Под впечатлением от возможности Верчи Ева пропустила фразу мимо ушей. «Что здесь вообще происходит?» — произнесла зачарованно. Новую реальность она изучала с нескрываемым удовольствием. «А что происходит?» — не сразу сообразила Вёл. «Ну, это все». Ева в восхищении развела руки. «Как такое возможно? Ты про море и кактусы?» Виллис презрительно фыркнула. «Так то ж вирт». «В смысле вирт? Но, я же все чувствую. У меня даже загар на руках появился. Формуляр, показалось, даже хихикнула. Эко невидаль. Уменьши, кста, ультрафиолет в настройках, не то сгоришь на солнце, как сарделька на противне». Ева отошла в тень наклонного навеса из жалюзи и опустилась в стоявший там пляжный шезлонг. Под террасой ровными рядами уходили к морю раскидистые пальмы. Справа, там, где аллея мягко огибала апельсиновую рощу, припаркованный под кронами молодых дубов, стоял приземистый спортивного вида автомобиль. Начищенный до зеркального блеска, он манил Еву протестировать уходящее вдаль шоссе за воротами виллы, и обожающая скорость девушка едва удержала себя от соблазна тут же усесться за руль. А в густой листве цветущих деревьев, радуясь новому дню, щебетали на все лады голосистые птицы. Глядя на пышущее зеленью побережье, Ева отчего-то представила, что Влад, как обещал, наконец-то отвез ее к морю. Потрясающе! От переполнявших душу эмоций впервые в жизни слова у нее закончились. Бедняжке оставалось просто сидеть в ярком шезлонге и не в силах совладать с накатившими чувствами, жадно впитывать в себя райскую атмосферу. «Не тупи. Прага не может быть потрясающей», — подпортила ощущение Виллис, грамотная оцифровка окружающего пространства, не более. «Просто не верится, дурочка, потому что, в подруге вел явно не метила, таких ларнак здесь великое множество. Если ты еще не заметила, элита Денвера не привыкла лишать себя удовольствий. Они тут живут, угу, в Колизее, 50 приближенных к администрации, и практически у каждого есть свой бизнес. Грег, к примеру, держит агентство по вызову, ну и по-тихому барыжит личными качествами, точнее, вакцинами, с помощью которых те создаются, такими, как мне вкололи, типа того, только тебе синты дешевые влили, не было ничего под рукой подходящего, здесь же у него имеются более дорогие и практически натуральные, ни один сканер разницы с федеральными не заметит, зачем тогда, что значит зачем, чтобы собой оставаться, отключать, херню эту тухлую, когда захочется, неужели не ясно, ад делает из людей послушные манекены, без чувств, без эмоций и даже практически без желаний, идеальная рабочая биомасса с вмонтированными в запястье паспортами ответственного гражданина, теми же качествами, что дает Грег, управлять можно, регулируешь дозу, проходишь проверку фидров, а затем, по желанию, в крови они исчезают, и ты вновь становишься абсолютно свободным сапиенсом, тусишь в барах, в игры играешь, занимаешься сексом, либо на Кипре вон, как сейчас кайфуешь, да много чего, оттягиваешься тут короче по полной, смекаешь, что клиентов у Грега хоть отбавляй, кошмар, кошмар был, когда первое наводнение накатило, от безысходности народ друг друга готов был порвать, теперь же эмоции у всех поутихли, люди привыкли к тому, что вакцинами их давно уже вытравили, осознали, что мир их по сути своей доживает и выбор остался лишь между костром и веревкой. Так что, те, кто в теме, стараются по максимуму здесь оттянуться, терять то все равно уже нечего, а остальные, с нижних уровней имеешь в виду, вел о чем-то на секунду задумалась, ну, деграми в основном воюют, либо работают на плантациях, когда воды за стеной нет, она сама отступает, ага, дней 10 держится, затем уходит, до нового затопления, первым наводнением даже название присваивали, прикинь, но, с годами их стало так много, что просто считать стали, 87 и в этот раз, кажется, но, как же тогда, почва снаружи, снова опередила Виллис, нормально, вроде, вода редко больше чем раз в год возвращается, за то время, что ее нет, урожай важно успеть собрать, жрать то всем что-то надо, плюс набеги соседних гопников отразить, те работать особо не любят, норовят готовые у нас отобрать, есть и другие выжившие, конечно, городов, что пока еще дышат, 6. Бастон с Левантой сродни нашему, миряне. Аполиоза не мало что слышно, далеко слишком. А вот детва с Шимоном отбитые, дальше некуда. Ева вдруг обнаружила, что море перед глазами начало исчезать. Растворилось в небытие, словно играющих пенными барашками волн никогда и не существовало в природе. Место его заняли серые бараки домов и грязные лужи Денвера. Ощутила, как запахло вокруг перемешанной с нечистотами, промозглой сыростью улиц, но в следующую секунду ларнака вернулась, картинка вновь стала прежней и налетевшей с моря, молодой ветер коснулся лица, охладил кожу ласковым бризом, качнул стоявшую в углу террасы вазу с цветами, после чего умчался куда-то в бескрайнюю даль за спиной, догонять облака, ни к черту питание, вел, в очередной раз, выразила неудовольствие, походу, ядра на всех уже не хватает, она хотела высказаться про тех, кто в этом виновен, но осознав, что Ева не понимает, терпеливо продолжила. Лет за 10 до последней войны, Бог подарил людям сущий рай на земле. Где-то в Мексике упал метеорит, в обломках которого ученые обнаружили уникальный минерал. Исследовали несколько месяцев, а затем создали с его помощью тот самый ген, генератор неиссякаемой энергии, что стал для мира манной небесной, либо ядро бесконечности, как чаще его у нас называли. Накрыли куполом большие города и трассы. Однако вместо того, чтобы радостью такой поделиться со всеми желающими, народы друг с другом стали собачиться. Сильным мира сего от чего-то захотелось владеть генератором лично. Ну а дальше все предсказуемо. Одному из имущих не понравился прыщ на носу у другого. Обвинение в том, что все вокруг не такие. Желание непременно назначить порядок. Затем война, которая стала для всех нас последней. Осколки ядра уцелели, Кстати, некоторые даже все еще энергию вырабатывают. Вот только мощности на всех теперь не хватает. Приходится делить свет лишь между теми, кто способен платить. Ну, а те, кто не может. Давая Еве возможность сообразить, Виллис сделала в разговоре короткую паузу. Правильно, милая, они все так же меж собою собачатся. Ничего не меняется под луной. Даже стоя на краю гибели, люди по-прежнему стремятся себя уничтожить. Внезапно из стеклянной двери верхнего этажа на балкон вышла девушка. Темноволосая, смуглая, стройная, с безупречными чертами лица, в прозрачной длинной тунике на голое тело. Она приблизилась к краю террасы, окинула взглядом накатывающие на берег волны и, заприметив сидевшую уровнем ниже Еву, приветливо помахала рукой. «О, нет!» – простонала Вёл, демонстративно громко вздыхая. «Дина, сожги тощую ее задницу злые медузы!» Не отдавая отчета, что делает, Ева машинально махнула смуглянке в ответ. «Ты что творишь?» – прошипела Виллис в самое ухо. «Теперь мерзавка точно решит, что я простила все ее выкрутасы!» «Какие?» – Ева тут же убрала руку обратно. Однако на этот вопрос формуляр уже не ответила. Глава 9. Раз в неделю мать обязательно звонила Еве на городской телефон. В силу возраста она так и не полюбила мобильники, и для долгого, обстоятельного разговора всегда выбирала стационарную связь. Поэтому, каждый четверг, примерно в 7 вечера в квартире раздавался ее телефонный звонок, и минут 40 затем обсуждалось все, что произошло по обе стороны линии за 7 дней. Быстрее было нельзя. За меньшее время мама попросту не успела бы сообщить дочери о соседе, который вновь перегородил машину отца. Остались бы без внимания любимица семьи, кошка Чарли, которая отказалась кушать рекламный вискас, а также тетя Зоя, школьная подруга матери, проживающая с недавних пор где-то неподалеку от Ярославля со своим новым любовником. Да и об одноклассницах Евы, в особенности о тех, кто в недалеком прошлом обзавелся детьми, она бы тоже ничего не узнала. И хотя, к примеру, очередные проблемы на личном фронте Егора, ребенка отца от первого брака, Еву интересовали мало, опаздывать к условленному часу виделось нежелательным, ибо в таком разе мать позвонит на 2 часа позже, и тогда о спокойном вечере с книгой в руках придется забыть. К тому же давно пора было прояснить ситуацию с Владом. Следовало, наверное, уже сообщить родителям подробности о разводе. Ведь с момента последнего разговора Ева все больше отделывалась от серьезной темы дежурными фразами, типа «Да ерунда, мам, все хорошо или потом как-нибудь расскажу». Ну, не желала она выплескивать на семью ту боль, что накипела внутри. Не обязаны близкие люди разгребать за ней все, что она натворила. Чай не маленькая уже, сама справится. И нюни перед отцом распускать последнее дело. Он, конечно, пожалеет, выслушает, деньгами поможет. Но, как ему объяснить, что не работает в наше время все, чему он ее научил? Не в ходу сейчас качества, что в его молодости ценились. Доброта, сочувствие, вера. Пробовала. Неоднократно при том, когда окружающие осознают, о чем речь, смотрят как на умалишенную. Слабой даже считают, дефектной какой-то, неспособной в их мир вписаться. Дурында ты, подруга, сопли перед ним распускать. Счастье дуракам. Сегодня Лави решает, фыркнула как-то Вика, когда Ева заговорила о своих чувствах к Владу. Да и пофиг тогда. Проживем. Раз мягкость воспринимается слабостью, закрыть значит ото всех свою душу. Спрятать эмоции, загнать настоящее чувство поглубже, на самое дно, туда, где истинной Еве никто уже больно не сделает, и жить себе дальше серой вороной, притворяться счастливой, пустышкой на лайте, раздающей друзьям дежурные фальш-улыбки. Что поделаешь, раз время такое. Как назло, сегодня она без вариантов опаздывала. В поисках новой работы посетила несколько встреч, среди которых было и собеседование в знаменитой Цалукхе Стар. И вот теперь в ожидании транспорта нервно переминала ногами брусчатку автобусной остановки. Вразумительного ответа ни в одной из компаний ей так и не дали. Ограничились дежурными фразами типа «Мы вам позвоним» либо «Спасибо, что уделили время в Цалукхе Стар» и вовсе сказали «Мы видим, что вы образованный человек и грамотный специалист в своем деле, но пост директора отдела по связям с общественностью весьма ответственен. Нам потребуется время для принятия окончательного решения». Честно сказать, на работу в Цалукхе Стар она особенно не рассчитывала. Слишком уж известная корпорация. Получить в ней должность человеку с улицы практически невозможно. Тем более не по прямой специальности, а после слов менеджера. Хороший специалист, но осознала, что пора уходить. Давно поняла, что все, что следует до слова «но», всего лишь вежливое сотрясание воздуха. По закону подлости, еще и автобус сегодня неприлично долго задерживался. Ева взглянула на фитнес-часы, было 18:40. Дорога до дома займет минут 20, если не будет пробок. Но следует еще добежать до квартиры, открыть дверь и успеть сбросить обувь. Вряд ли она управится. По всей видимости, вечер для чтения сегодня потерян. Придется оставить Виллис в обществе Дина и собак отказаться. С места, где Ева стояла, трасса просматривалась до самого торгового центра, но транспорта на ней не было. Водитель, скорее всего, припарковался где-нибудь на другой стороне улицы и вздремнул. Либо, что еще хуже, сломался по пути в город. Можно было, конечно, вызвать такси. Вот только утром, в попыхах телефон она оставила дома, а ловить машину у тротуара очень уж не хотелось. То еще, надо признать, удовольствие. В половине попыток остановить транспорт обязательно подкатит какая-нибудь врубероид тонированная иномарка и уверенный в своем превосходстве над миром джигит станет зазывать красавицу прокатиться. Так что, дальше либо пешком, что, в общем, не вариант, либо продолжать ждать автобус вместе с начинающим выказывать недовольство народом на остановке. Ева избрала последнее. Зашла под высокий навес, но, убедившись, что места там заняты, вернулась обратно на открытую площадку. Постояла там некоторое время и неожиданно почувствовала, как к горлу вновь подкатывает знакомая тошнота. Перед глазами поплыли радужные круги, в ушах зазвенело, а в теле, внизу живота, появилась знакомая с недавнего времени слабость. Да что ж такое-то? Стараясь не показывать вида, она глубоко вздохнула и опустила руку в сумочку. Нащупала там бутылочку минералки, достала ее и сделала несколько жадных глотков. Состояние было настолько поганым, что Ева вспомнила. Где-то на дне косметички у нее валяется визитка Стиши. Подумала даже, что неплохо бы той сейчас позвонить, попросить, чтобы соседка приехала и отвезла ее на квартиру. Но достать телефон девушка не успела. Свет вдруг померк, веки сомкнулись, и едва не лишившись чувств, Ева уперлась плечом в фонарную мачту. К счастью, приступ слабости длился недолго. То ли минералка так быстро подействовала, то ли от того, что Ева стала глубже дышать, но предательский тремор в ногах, а вместе с ним и тошнотворное состояние постепенно ушли. Остались, правда, пробки в ушах, но, Ева знала это по прошлому опыту, и они вскоре исчезнут. Словно дождавшись момента, когда девушка окончательно придет в себя, из-за поворота дороги показался вожделенный автобус. При виде его люди на остановке засуетились. Поднялись со своих мест и высказывающий водителю за опоздание толпой, двинулись к краю проезжей части. Ева спрятала бутылку обратно в сумочку, поправила растрепавшуюся на ветру прядь, после чего заняла место в хвосте спонтанно образовавшейся очереди. «На вашем месте я бы так не спешил», — неожиданно раздалось у нее за спиной. Ева почувствовала, как кто-то коснулся руки. Она обернулась и вопросительно посмотрела на заговорившего с ней мужчину, маленький, щуплый, остролицый. С цвета пепла, аккуратно зачесанными назад волосами и рыщущими по сторонам, какими-то плутовато-хитрыми, выцветшими от долгого пребывания на солнце, глазами. Он кашлянул и бережно поддержал Еву под руку. «Сейчас разумно его пропустить», — доверительно склонив голову на бок, сообщил незнакомец, впрочем, как и парочку, идущих следом. Серый пиджак с вельветовыми вставками на его по-мальчишески узких плечах смешно топорщился, отчего человечек похож был на нахохлившегося под дождем воробья. Это еще почему? Мимолетное недомогание ушло, и Ева вновь ощутила себя здоровой. Она освободила локоть, отступила на полшага назад, приготовившись слушать. «Потому что за вами охотится, как нечто само собой разумеющееся», — произнес собеседник. Он поучительно приподнял брови домиком и на узком, морщинистом лбу образовалась пара глубоких складок. «Охотится за мной, ой, что за бред?» В первую секунду Ева решила, что это подкат, невообразимо тупой, от старого Лавеласа. Но, тут, же поняла, что ошиблась. Внимательнее взглянув в лицо странному человеку, она вдруг осознала, что он сумасшедший. Какое-то неестественно отстраненное выражение в его глазах вселило в душу Евы тревогу. Такому заключению никак, конечно, не способствовали дорогая одежда низкорослого незнакомца, его уверенные движения, исходящие от костюма густым шлейфом дорогущая парфюмерная вонь и массивные, золотые часы на левом запястье. Однако в наше смутное время богатых сумасшедших ведь ничуть не меньше, чем бедных. В большинстве своем рядятся они во вполне себе адекватных людей, свободно вращаются в обществе. Некоторые даже на самый верх пробиваются. Но то, что затем говорят и делают, иначе, как сущим безумием не назвать, не бред, к сожалению. Мужчина сдержанно кашлянул, одновременно протягивая Еве узкую, украшенную тяжелым перстнем, ладонь. Но для начала, позвольте, я вам представлюсь. Бенцион Ашкенази Саперштейн. Ну, точно больной, подумала девушка, и все-таки это подкат. Идиотский до ужаса и примитивный, как Windows в 1985. Простите, мужчина, я опаздываю. Она развернулась, понимая, что вскоре может и не успеть, бросилась к двери автобуса, к тому времени забитого пассажирами под завязку. Куда, не разбери пойми, Саперштейн шагнул за ней следом, на разговор с матерью, или хотите, чтоб манифест снова сменил хозяина. Поездка перестала интересовать Еву в одно мгновение. При упоминании о книге, глаза ее удивленно расширились, а рука вмиг отпустила стальной поручень, за который секунду тому успела схватиться. Теперь девушка смотрела на собеседника с нескрываемым изумлением. Одно дело считать, что предугадала намерения незнакомого человека, и совсем другое – оказаться в ситуации, когда человек этот, оказывается, знает о тебе нечто такое, чего знать абсолютно не должен, а стремления его, выходит, тебе неизвестны. Кто вы? Вопрос ожидаемо вышел банальным. Бенцион Ашкенази Саперштейн. Но я ведь уже представлялся. Дверь автобуса за спиной Евы с шумом захлопнулась. Я не об этом. Откуда вы меня знаете? Мужчина, снисходительно ухмыльнувшись, стряхнул с одежды невидимую пылинку. Морщины на его лбу разгладились, отчего лицо приняло какое-то дружелюбное, что ли, выражение. Давайте прогуляемся, Ева Викторовна. Он жестом хозяина указал на тротуар. Транспорта здесь все равно не будет. Минут 40 как минимум. Бенцион сверился с массивным хронометром на левой руке. Подчиняясь охватившему разум любопытству, Ева послушно сделала первые пару шагов. Так кто вы? Как это ни странно, страха в душе не было. Волнение первых минут прошло, а его место занял безудержный, захлестнувший сознание интерес. Какая-то непостижимая жажда знаний теперь будоражила ум, заставляя сердце биться быстрее, и Ева двигалась рядом с мужчиной, преисполненная решимости прояснить ситуацию до конца. «Предположим, коллекционер, собиратель редких вещей», — произнес Саперштейн. «Погодите-ка», — Еву неожиданно осенило, — «вы тот букинист, о котором мне Стиша рассказывала». Осознание пришло настолько естественно, что Еве даже стыдно стало, что она сразу о нем не вспомнила. «Ну, конечно». Кто же еще будет спрашивать? На новом месте меня ведь никто не знает. Стефания говорила, мужик этот и прежнего-то хозяина регулярно обхаживал. Стало быть, и ее не минет сия участь. Ясно хотя бы, откуда он знает про книгу. Пфф, дура. Автобус только зря упустила. Мать теперь явно весь вечер трезвонить станет. Ладно, совладаю с ханыгой и поймаю такси. Другого выхода нет. Надо только, литератора этого сразу пореще отшить. Как там соседка учила? Без сантиментов, если вы по поводу книги, то хочу сказать. Ева приготовила короткую, но, по ее мнению, весьма убедительную речь, которая сразу должна была дать понять, что в продаже, а уж тем более в помощи посторонних, она не нуждается. Однако Бенцион перебил, не дослушав. Стиша, это та рыженькая, которая посчитала меня наркоманом. Он в очередной раз странно про себя ухмыльнулся, отчего Ева непроизвольно остановилась. Откуда он знает, о чем они говорили? Такая оценка лежит на поверхности, продолжал меж тем ее новый знакомый, но речь сейчас не об этом. Как уже говорил, мой интерес составляют исключительно уникальные вещи. Предметы быта, искусство, одежда. Многое из того, что на первый взгляд кажется сущей безделицей. Ева хотела сказать, что книги к их числу не относятся, но обладатель массивного перстня и здесь успел первым, и редкие издания в числе остального. Ведь не столь важны назначения и форма подобных вещей, как то сокрытое, что такие предметы способны нести. Они миновали небольшой парк с застывшим в вечном ремонте фонтаном, обогнули шильду, гласящую, что работы по восстановлению парка ведет какое-то там особо специализированное на водных аттракционах, СМУ, и вышли к дороге, у обочины которой стоял запаркованный в тени деревьев автомобиль. За рулем дорогого седана, облокотившись плечом на пассажирское кресло, сидел мрачного вида мужчина, жевал жвачку, попутно разглядывая что-то на экране смартфона. При появлении человека в сером костюме, Угрюмый подобрался в долю секунды, выбрался наружу и предупредительно вежливо открыл перед тем заднюю дверь. «Прошу вас». Когда дошли до машины, Саперштейн пропустил его вперед. «Присаживайтесь, ибо для того, чтобы вы мне поверили, я должен вам кое-что показать». Ева послушно, сама не зная зачем, забралась в темный салон машины, заняла место за сиденьем водителя и ощутила под тканью одежды текстуру плотной, холодной кожи. Едва бензин плюхнулся рядом, авто тронулось. Здесь в сознании Евы мелькнула запоздалая мысль об опасности, однако беспокоиться было поздно и, подчиняясь снедаемому ее любопытству, девушка нетерпеливо взглянула на своего собеседника. «Так вот», — отреагировал он, — «волею случая, одна из подобных вещиц имеется теперь в вашем распоряжении». Мужчина раскрыл расположенный меж сидениями бар, достал оттуда горсть шоколадных конфет, протянув часть угощения Еве. «Возьмите, они действительно вкусные, ручаюсь, таких вы еще не пробовали. Я, признаться, тоже питаю к ним слабость». Он развернул цветную обертку и положил в рот одну из конфет. Из вежливости Ева взяла несколько штук, но разворачивать не спешила. Повертела в руках, а затем, когда хозяин авто отвернулся, незаметно опустила их в сумочку. Речь о манифесте бродячих собак. Название книги коллекционер почему-то произнес с особенным упоением. «Буду честен, я давно грежу об этом романе. Вы ведь пытались уже его купить?» Вопрос у Евы вышел, как утверждение, но Пепельновласый не стал спорить, а лишь мечтательно возвел глаза в потолок. Неоднократно, причем, предлагал, к слову сказать, хорошие деньги. Но, как ни старался, Александр Евгеньевич всякий раз наотрез от сделки отказывался. «Зачем вам книга?» Ева ждала, что Саперштейн станет юлить. Примется рассказывать ей какую-нибудь заранее выдуманную ахинею о высокой художественной ценности произведения. Сообщит про желание выставить роман на известном аукционе, либо, на худой конец, обменять его на какую-либо другую реликвию. Однако, тот ответил как есть. «Дело в том, что манифест не совсем книга. Точнее, книга, конечно, но требующая умелого с собой обращения. Она написана особым, шифрованным скриптом, и если читать его должным образом, можно увидеть картину описанного в романе мира. Текст, либо умышленно сокрытая от глаз, заложенная между строк, информация, представляет из себя сложную сигнально-знаковую структуру с широким спектром психосоматического воздействия. Ее без сомнения можно даже назвать некой нейролингвистической программой, побуждающий читателя к действию. Насколько я знаю, во время процесса чтения, человек способен ощущать на себе отдельные, детально прописанные сцены. Не отдельные сцены, а погружаться в текст полностью. Едва не поправила его Ева, однако вовремя прикусила язык. Произведение было издано в трех экземплярах и, судя по напряженному вашему виду, с формуляром одного из них вы уже познакомились. Ева молчала, не зная, как лучше ответить. Признаться, что она является активным чтецом, было страшно. Неизвестно, как в таком случае отреагирует собеседник. Солгать, что вовсе не открывал роман, значит изначально поставить себя в неловкое положение. Бенцион, вероятно, знает о манифесте гораздо больше ее, поэтому начинать общение со лжи было бы глупо. Прежде, чем отказать в том, что мужчина предложит ей продать книгу, Ева больше не сомневалась. Следовало выведать у него все максимально возможное. «Я прочла лишь несколько глав, просто из любопытства». В этом месте коллекционер вдруг, видимо, оживился. И как ощущение, сообщить, что в обморок едва час назад не упала, мелькнула мысль. Но вместо этого Ева только деланно безразлично пожала плечами. Не разобралась пока. Обычно все вроде. Бенцион скривился, словно махнул, не подумав. Стакан лимонного сока и на лице мужчины отразилось откровенное разочарование. «Бросьте, ложь не красит людей, не стоит тратить время на детские недомолвки. Вы ведь не девочка на первом свидании, а я не мальчик, разгадывающий женские ребусы. Стремлюсь исключительно вам помочь, между прочим, но я действительно прочла всего лишь начало». В таком разе трижды по каждой из глав, он взял Еву за руку и развернул ладонь девушки кверху. Книгачей оставляет на пальцах следы, а золотая кровь делает глаза носителя потускневшими. «Манифест меняет вас, Ева Викторовна, именно поэтому я здесь». Она не поняла слов о золотой крови, но то, что кончики пальцев действительно стали дряблыми и впалыми, как у старухи, заметила только сейчас. И осознание трансформации собственного тела настолько ее потрясло, что не в силах произнести ни звука. Девушка остолбенело разглядывала изменившуюся конечность. «Зря вы не съели мою конфетку. Почувствовали бы себя значительно лучше». Ева пропустила подсказку мимо ушей. «Что все это значит?» Она ожидала, что от внезапно возникшего стресса на нее вновь накатит дикая слабость, однако, вопреки опасениям, та пока явно запаздывала. Вместо этого Ева от чего-то принялась нервно икать. «Только лишь то, что ваш резус-фактор стремится к нулю. Жить в будущем станете плохо и, как я уже говорил, за вами теперь станут постоянно охотиться. Ох, охотиться. Но зачем?» Вместо ответа мужчина достал из отделения для перчаток еще пару конфет. Одну вновь съел сам, а вторую протянул Еве. В этот раз прятать угощение в сумку та не стала. Развернула сладости по примеру Бенциона, отправила себе в рот. Не успела конфета раствориться наполовину, Ева почувствовала, что ее тело действительно обретает энергию. Затем, что ваш генрхак бесконтрольно мутирует и, по мнению некоторых моих знакомых, примерно через месяц вы превратитесь в универсального донора. Но и это еще не самое страшное. Более всего они опасаются, что ваша генетически измененная кровь станет лакомой приманкой для различных секретных медицинских лабораторий, в том числе и военных, как бы зловеще это сейчас ни звучало. Он успокаивающе похлопал изумленно пялящуюся на него девушку по руке. «Что вы на меня так смотрите, Ева Викторовна? Есть, как выяснилось, у нас и такие». Машина меж тем свернула с окольцевавшей город широкой петлей магистрали и, шурша шинами, двинулась в направлении дома, где жила девушка. Глава 10. Войдя в подъезд, Роман на секунду замешкался. На площадке второго этажа стоял невысокого роста молодой человек в мятой холщовой куртке и рваных джинсах не первой свежести. На плече парня висел объемный рюкзак с газетами, а на шее болталась пара дешевых наушников. Когда дверь за спиной Романа с шумом захлопнулась, незнакомец даже не обернулся. Продолжая возиться у почты, он безуспешно пытался затолкать в слоты какие-то длинные, цветные буклеты. Терпеливо расправлял их, когда попасть в узкий проем не получалось и, складывая листки вдвое, бросал в те ящики, что находились к нему поближе. Занятый своим делом человек не спешил. Роман перевел взгляд этажом выше, убедился, что тот пуст, после чего стал медленно подниматься. Выбрал момент, когда почтальон двинулся в дальний угол площадки, прошмыгнул мимо него по лестнице и, добравшись до нужной квартиры, вдавил пуговку дверного звонка. Прозвонил, мгновенно убрав с кнопки палец. Резкая трель не должна была напугать подконтрольного ему человека. Излишне длинная, она заставит объект волноваться уже на стадии ожидания. Повысит уровень адреналина в крови, вызывая в душе напрасную панику. А допускать этого явно не следовало. Ведь кто может звонить нетерпеливо настойчиво? Пришедшие с претензиями жильцы соседних квартир, курирующие платежные ведомости жилищно-эксплуатационные службы, либо представители властей, наконец. Но ни те, ни другие, ни третьи хороших эмоций у жильцов дома однозначно не вызовут, а Роману, дабы расположить жертву к себе, нужны были исключительно положительные впечатления. Да, жертву. Именно так. Хотя на первых заданиях Роман пытался еще убеждать себя в непричастности к дальнейшим судьбам этих людей, он ведь детектор и ничего более, однако контора быстро расставила все по местам. Бюро, на которое он работал, в методах не церемонилось. Обнаруженные им люди чаще всего задерживались, а дальше исчезали бесследно. Пропадали словно по волшебству. Причем случалось все в мгновение ока, и как реагировали на это родные похищенных, детектор не знал. Задачей Романа являлась доставка человека к машине сопровождения, а там объектом занимались уже другие сотрудники. Первое время ему не спалось. По завершению поисков голова сильно кружилась, тело охватывало странная слабость, его тошнило, и ко всему прочему мучили угрызения совести. Хотя о том, что конкретно бюро делало с обнаруженными, Роман старался не думать, ощущение сотворенного зла все равно не давало покоя. Однако, со временем эмоции поутихли, душа с терзающими ее противоречиями худо-бедно смирилась. Щедрое денежное вознаграждение бальзамом затянуло на сердце мелкие раны, и раздумывать над судьбами пойманных Роман перестал. По сути, ничего страшного он ведь не совершал, не бил, не пытал, в прямом похищении вроде как не участвовал. Всего-то находил бедолаг по приказу Александра Владимировича. Убеждал тех выйти на улицу, а там передавал в руки сотрудников службы. Что в этом такого ужасного? Так, мелочь, по сути. Услуга скорее, чем явное преступление. В конце концов, При желании все эти люди попросту могли ему отказать. Ментальным воздействием первого уровня он ведь точно не обладает. Роман повторял себе эту фразу тысячу раз. Внушал, что многие из потенциальных носителей сами охотно шли на контакт, хотя понимал прекрасно, что даже его способности спонтанного телепата достаточно для убеждения человека сделать то, что потребуется. А в случае сбоя с клиентом, контора подключит с десяток новых охотников, но результата однозначно добьется. Ведь противостоять профессионально обученным мастерам, как бы ни был силен человек, попросту невозможно. И в том, что оказавшийся в разработке человек практически обречен, он также был абсолютно уверен. Но усыпить свою совесть при желании совершенно несложно. Особенно, когда это выгодно и прямые последствия в ближайшем будущем тебя не коснутся. Роман нажал на кнопку звонка еще несколько раз, осознал, что тот не работает и коротко постучал. Осторожно, как стучали бы пожаловавшие за солью соседи. Не слишком громко, но вместе с тем достаточно, чтобы его услышали. Раскатистое эхо подхватило звук, разнеся его по пустому нутру необжитой квартиры. Как будто всю мебель убрали, посетила детектора мысль. Перед тем, как извещать о результатах поиска, первую службу следовало во всем разобраться. Бывали на его памяти случаи, когда отлаженная система обнаружения откровенно сбоила и на месте объекта оказывался вполне себе заурядный людишка, по чистой случайности выдающий схожие с носителем биоритмы. На стук Романа неожиданно отворилась дверь в квартире напротив. Тишину подъезда потревожил протяжный стон давно не смазанных петель, а затем резкий, явно требующий немедленных объяснений, голос, спросил: «Чё надо, страдалец?» Роман, убрав от звонка руку, медленно обернулся. В открытом проеме соседней квартиры стояла девушка, лет на 5 старше его, в белой кепке с надписью «Вилфаксис» и увесистой колотушкой для раскатки теста в руках. Неизвестно, собиралась ли она встречать той незваного гостя, либо просто стряпала что-то на кухне. Плотная, на грани дальше депрессия, с румяной, розовой кожей и собранными на затылке в длинный хвост рыжими волосами, она смотрелась весьма уверенно. Лицо с аккуратным носиком, небольшой родинкой на правой щеке и пухлыми, плавно изогнутыми кверху губами, можно было бы даже считать красивым, не порти его начавший провисать подбородок. Глаза зеленые, задиристые, явно ощущающие свое превосходство, смотрели с живым и спокойным вниманием. И вообще, вся она была по-хорошему, какая-то сбитая, взведенная, словно пружина, готовая при необходимости разжаться в любую секунду. «Вы не знаете, где хозяйка квартиры?» Роман развернулся, для убедительности, поправив бейтшрингас страха на кармане рубашки. «Понятия не имею, а зачем она кому-то понадобилась?» Взгляд девушки требовал дальнейших ответов. «Это ведь улица Сольная, дом 22, квартира 12». Роман важно порылся в принесенных с собой бумагах, однако на воинственную соседку его движения никак не подействовали. «Доход сахарная 76. Тебе-то какое дело?» Он сложил буклеты стопкой и неуверенно переступил с ноги на ногу. Хотел лично пообщаться с хозяйкой квартиры. О чем? Не унималась строгая незнакомка. «Нам сообщили, что она недавно переехала. По этому случаю Рингосстрах готов предоставить новым жильцам уникальное предложение. Наша компания согласна оградить владельцев квартир от множества неприятностей, предложив им отличный страховой полис. Обидно, к примеру, будет, если возникнет пожар, либо ремонт испортит, недвижимость сейчас часто подтапливают». Сознанием дела убеждал девчонку Роман. Предложение действовало всякий раз, когда требовалось войти к клиенту в доверие. И неважно, было, изъявит желание человек приобрести страховую опцию либо нет. Главное, что люди начинали общение, в большинстве случаев впуская агентов в квартиры. Однако с рыжей правило не сработало, отчего привычно начавшееся страхование сразу пошло не по плану. Страховку в этой дыре амазонка положила колотушку на край старого комода в прихожей. «Я тебя умоляю, чувак, затапливают. Да здесь хоть ванну на пол переверни, соседу снизу только стены помоешь. Знал бы ты наши ремонты». Вид у девчонки при этом стал оторви да выбрось. Она отряхнула ладони, вероятно, все же что-то на кухне готовила, и потянула с полки собачий ошейник, размером с колесо от велосипеда. Судя по толщине кожи и мощной защелке у основания, владеющая им псина была вровень с комодом. Страховка в этой халупе зайдет жильцам разве что в одном только случае. Она расстегнула тяжелую сбрую. «Если ты, мальчик, станешь за нее всем нам приплачивать, На мальчик следовало возразить, и Роман, выбирая слова, уже открыл было для этого рот, но тут, внося ясность в размер ошейника, у ног собеседницы появилась морда огромной немецкой овчарки, такая же рыжая и самоуверенная. Пес уткнулся хозяйке в колени, вымазал их влажным носом и повернул клыкастую пасть в направлении постороннего. Умные глаза уставились на незнакомца с выражением «Чё, не прокатило, мужик», после чего, капая на коврик слюной, зверь смачно облизал пересохшую, в его понимании, мочку носа. «Бес, твою-то рожу, я только вчера полы вымыла». Девчонка демонстративно грозно потрясла перед зверем маленьким пальчиком, схватила того за толстый загривок и ловко нацепила ошейник. Как выяснилось, монстр был абсолютно не против подобного обращения. Он мгновенно уселся на пятую точку, вывалил наружу сочащейся влагой, алый язык и замер в ожидании скорой прогулки. «Хреновая попытка, чувак», — девчонка вновь посмотрела на гостя, — «давай, другое что-либо придумай». И тут, впервые за время работы в службе, Роман растерялся. Детектор обычно не испытывал проблем с клиентами. Достаточно было слегка на тех поднажать, и люди сообщали ему все, что требуется. Однако, как он уже понял, рыжая была исключением. «Чего придумать?» – нерешительно переспросил он. «В смысле чего? Ну, слепи там какую-нибудь версию, на кой хрен твой Ширик тебя подослал, за книгой, небось, прознали, очарованные, что старика больше нет. Решили, новую хозяйку обработать в два счета выйдет». Она пристегнула к ошейнику поводок, и бес вдруг злобно оскалился. «За какой книгой?» Роман искренне изумился. Он, правда, мало, что понимал, отчего эмоция вышла естественной. И при чем здесь старик, если его раскусили, что казалось невероятным, то кто? Среди сотрудников службы ходили слухи, что контора работает под патронажем кого-то наделенного властью, следовательно, открыто за ним охотится, мало бы кто решился. Тогда, быть может, рассекретил какой-нибудь частник, либо кто-то из родственников тех, с кем пришлось повстречаться. Почему в таком случае его не берут в оборот, не метелит в отместку за близких, как требует того жажда мести, не кладут мордой в пол с криками: «Что, добегался? Думал, мы тебя не найдем?» Ведь логичнее было бы задействовать для этого пару верзил, чем молодую девчонку, пусть даже и с грозной на вид собакой. Странная ситуация. Я, правда, не понимаю. Он интуитивно взялся рукой за поручень. Если сейчас вдруг придется бежать, то лучше сразу как следует ускориться. Ага, типа, поверила. Рыжая ослабила собаке хватку, отчего клыки в пасти беса сделались, видны по самые десны. Пес ощутил послабление и ступил к парню ближе. Набычил злобную морду, угрожающе склонив голову на бок. «Перила смотри, с корнем не вырви». Незнакомка еще немного удлинила размер поводка. Под ложечкой защемило. Роман вдруг почувствовал, как мелко задрожали колени, а пальцы рук в один миг сделались влажными. Как ни старайся, скрыться от этого беса не выйдет. Можно не сомневаться, что догонит тот его на ближайшем лестничном марше. Хорошо еще, если придется пожертвовать какой-нибудь частью одежды. Хуже, если пострадают конечности. Тогда работать в ближайшее время он точно не сможет, и о покупке новой машины к осени придется забыть. Но это, в худшем, разумеется, случае. Есть ведь еще вариант сигануть вниз меж пролетами. Не слишком-то высоко, третий этаж. С его уровнем подготовки, вполне себе должно получиться. Короче, пацан, чтоб я тебя здесь больше не наблюдала. Девчонка вернула собаку в квартиру. И на реку своему, хитрожопому, передай, не видать ему книги теперь, как своих ушей. Пусть не старается. Усек, а если вдруг не послушает, скажи, что я давно хотела пса своего покормить, да дед все не разрешал. Сейчас старика нет, время задуматься. Роман согласно кинул, опустил голову и понуро побрел вниз. О контакте с клиентом сегодня придется забыть. Следует дождаться момента, пока эта грымза куда-нибудь уйдет. Проследить за ней, заодно выяснить схемы маршрутов. Куда ходит, зачем, с кем общается, когда отсутствует дома. Ничего не поделаешь, задание усложняется. Однако это никак не меняет конечной цели, ведь часть суммы за текущую разработку он уже получил и, судя по размеру вознаграждения, клиент этот необычайно важен конторе. Пока он спускался по лестнице, возня у ящиков на втором этаже прекратилась. Мужик в рваных джинсах стоял сейчас в полоборота напротив окна, рылся в толстой пачке рекламных листовок, бормоча что-то себе под нос. Темноволосый, в неухоженной, грязной одежде, небритой недели две, он никак не походил на человека, продвигающего продажу товара. Хотя, не стоит сегодня особенно удивляться тому, кто разносит рекламу. Для любой фирмы главное – цена вопроса. Роман обошел человека сбоку, отметив про себя, что, ко всему прочему, от почтальона еще и изрядно разит. Преодолел финальный пролет, задержался у двери, по причине, лежащей перед ней кучи дерьма, почему сразу ее не заметил, и стал размышлять о преодолении внезапно возникшей преграды. Иномарка миновала вымощенный рваным булыжником проспект, въехала в узкий проулок и, оставив позади ряд однообразных, блочных многоквартирников под тесовыми и железными крышами, порулила меж запаркованными как попало машинами. Выбрав укромный уголок в дальней части двора, автомобиль ловко юркнул в свободную нишу. Водитель приоткрыл окно и заглушил двигатель, отчего в салоне стало слышно пение укрывшихся в ветвях деревьев птиц. Справа, метрах в 10 от машины, общались меж собой две старушки. На скамейке перед подъездом качала коляску молодая женщина, а под окнами, мяукающий на все лады кошачий выводок, клянчил у жильцов первого этажа свежее мясо. Сытые, непомерно раскормленные коты сожрали наиболее сочные куски со своих, расставленных повсюду тарелок, и теперь требовали продолжения пиршества. Ожидали, видимо, что состоявшие в их прайде хозяева на сей раз вынесут стаи чего-нибудь действительно вкусненького. Если вы так долго за книгой охотились, почему бы ее просто не отобрать? Старик ведь угрозы не представлял, спросила Ева. Конфета подействовала на нее особым образом. Девушка вдруг почувствовала себя необычайно свободной, легкой. Голова стала светлой, а терзающие душу, давящие тяжким грузом сомнения и печали, взявшись за руки, ушли куда-то за горизонт. «Считайте, я не думал об этом». Острый подбородок мужчины в секунду оказался рядом с Евиным ухом. «Все дело в том, что книга должна быть непременно подарена, либо, на худой конец, продана. Понимаете, сменить владельца она может исключительно по доброй воле. Иначе скрипт утратит необходимые свойства, и похититель увидит обычный в своем исполнении текст. Откуда вы это знаете?» Ева больше не опасалась реакции Бенциона. Она вдруг почувствовала, что стоит на пороге открытия. Осознание чего-то действительно важного и сей факт сразу же добавил девушке смелости. Будь что будет, но детали надо выяснить до конца. Говорят, даже у стен есть уши. Я просто умело использую данную опцию. Тоже предложите мне продать книгу? Ева ожидала, что мужчина хоть на этот раз станет юлить, озвучит ей какие-нибудь варианты мена или дарения, однако ошиблась. Кажется, теперь вы и сами в этом кровно заинтересованы. Демонстрируя очевидность, он развел руки в стороны. Работы нет, мужа тоже, квартирка, прямо скажем, такое себе пристанище. Деньги вам определенно в данной ситуации не помешают. Немалые, заметьте, деньги. Он извлек из кармана смартфон и тонким стилусом начертал на экране сумму, от которой у Евы перехватило дыхание. В ее нынешнем положении, предложение дельца и, правда, выглядело более чем заманчивым. С помощью такой суммы можно было бы махом решить все, навалившиеся на ее плечи проблемы. Купить машину, квартиру получше, погасить внезапно появившиеся долги, устроиться на работу. Да что там работу, и дело собственное открыть станет по силам. Однако, невзирая на солидное предложение, Еве не хотелось продавать манифест. По какой-то причине она привязалась к книге настолько, что та стала единственным ее утешением, помогла отрешиться от серых, безликих будней, позабыть о предательстве мужа и с головой погрузиться в полный безумных событий мир. Он, конечно, тоже не был хорош, и творящееся внутри вызывало в душе панический ужас, страх за то, что нас всех ожидает. Однако имелось в романе и нечто такое, что заставляло сердце надеяться. Поверить, все ведь еще можно исправить. Ева не могла описать чувства словами, но ощущала, что манифест несет в себе некий смысл, разгадку, посыл на будущее, если задуматься. Надо только правильно его воспринять, найти в тексте то, что послужит ответом на бесчисленные вопросы, понять, где именно люди не туда повернули. «Я не стану от нее избавляться», — вдруг твердо заявила она. Показалось, ответ Саперштейна не удивил. Даже под угрозой утраты остатков здоровья, мужчина коротко передернул плечами. «Это не слишком разумно с вашей стороны». Его лицо вновь приняло отрешенное выражение, а взгляд линялых в пепел глаз стал холодным. Ева поняла, что пора прощаться. Поправила на плече сумочку, взялась за ручку двери и, собираясь выйти из машины, вежливо кивнула Бенциону. спасибо, что подвезли. Тот на фразу не отреагировал, но во второй раз за вечер придержал девушку за руку. Ева Викторовна, у любого безумия есть имя, как бы тщательно люди его не скрывали. Совершенное в состоянии аффекта действие, принятое кем-то и ведущее в бездну решение, высказывание, повлекшее за собой разрушение отношений. При желании в безумие можно превратить даже эволюцию, и ваш отказ от сотрудничества со мной порождает сейчас одно из таких безумий. Сидящий рядом человек, видя, что Ева не спешит с ответом, понизил голос до шепота. Если дело в цене, я мог бы ее удвоить. Я не продам вам книгу, чеканя каждое слово так, чтобы стало понятным, ответила девушка, и не пытайтесь искушать меня больше. Она повторно попыталась машину покинуть, однако пальцы Бенциона впились в ее локоть стальными клещами. Тогда, быть может, это заставит вас передумать. Мужчина удержал ее снова и, кивнув головой в направлении дома, предложил Еве туда посмотреть. Заканчивая с почтой, он выходит, непонятно кому, приказал вдруг водитель. Дверь подъезда, перед которым стояла машина, открылась, и на пороге показался молодой человек. Высокий, со стрижкой ежиком, хорошо сложенный, что угадывалось даже сквозь скрывавшую тело одежду, он сделал несколько шагов в сторону улицы, но неожиданно передумал. Вернулся обратно и, не обращая внимания на людей, зачем-то зажал в ладони петляющую по стене газовую трубу, точнее ту ее часть, что проходила сквозь квартиру Стиши. Постоял так пару минут, после чего, уже не колеблясь, скрылся за углом дома. Запомните этого парня, и если когда-нибудь вляпаетесь в передрягу, а по моим расчетам случится это весьма скоро, можете мне позвонить. Бенцион протянул Еве лакированную визитку без надписи, на которой выделенные золотым шрифтом сияли всего-то три одинокие цифры. Это недостающие символы кода вашего манифеста, вставьте их в середине строки, вместо букв. Я позволил себе взять тот же номер, что и на титульном листе книги. Так, что кроме посвященных в нашу историю лиц, никто больше о нем не узнает. Кто этот человек? Девушка кивнула вслед уходящему силуэту. Саперштейн помедлил, а затем нехотя, как показалось Еве, ответил. Тот, кто вас чувствует. Глаза девушки изумленно расширились. Что значит «чувствует»? В каком смысле? В прямом, к сожалению. Постарайтесь теперь не маячить в людных местах и побыстрее определиться с продажей романа, иначе даже мне защищать вас станет проблематично. Не хотелось бы делать ставки, кто следующий завладеет изданием и как вероятный новый хозяин отреагирует на мое предложение. А с вами, мне видится в будущем, мы все ж таки неплохо поладим. Его пальцы, наконец, разжались, и дверь машины перед девушкой самопроизвольно раскрылась. До встречи, Ева Викторовна. Бенцион благородно кивнул. Седан все так же мягко тронулся с места. Прошуршал шинами мимо развалившихся на солнце котов. Свернул к трассе и растворился в потоке машин, оставив уютный дворик законным его обитателем. Домой девушка возвращалась, словно в тумане. Действие конфеты закончилось, и к Еве вновь вернулось обычное ее некомфортное состояние. «Ты где была?» Едва Ева поднялась на этаж, за спиной обнаружилась Стиша. Тут букинист, что старика обхаживал, объявился. Не сам, правда, пацана, какого-то вместо себя подослал. Ева отворила входную дверь. Услышала, как забытый дома смартфон заходится на комоде возмущенными трелями. Теперь мать без вариантов задаст ей жару. Прочтение манифеста вечером можно будет забыть, а в свете того, что поведал ей Саперштейн, книгу, скорее всего, и вовсе придется оставить. «Можешь зайти ко мне через час?» Ева вопросительно взглянула на Стишу. Что-то случилось. Глаза соседки настороженно сузились, но Ева в ответ только лишь грустно усмехнулась. Бросила в прихожей ветровку с сумочкой и поплелась спасать раскаленную от звонков трубку. «Кажется, я получила хоть какое-то золото», — на ходу пояснила подруге. Глава 11. Шторм в этот раз бушевал дольше обычного. 9 дней гигантские волны безжалостно молотили старый периметр, но, к великой радости обитателей Денвера, тот в очередной раз выстоял. На 10-й день вода стала спадать. Вдоволь потрепав высокую стену, она оставила, наконец, город в покое, и уставший от неимоверной нагрузки бетон застонал крепежными перегородками, заскрежетал возвращающимися в исходное положение стальными канатами, завздыхал ржавой арматурой в глубине своих древних недр. «У-у-у, Протяжные стоны утомленной водой твердыни пронизали сектор Денвера насквозь. Надрывные звуки слышны стали в каждом уголке огромного мегаполиса. Зарождаясь где-то в подземельях Нижнего, они проникали через все уровни, затухая лишь в цитадели. Стоны города извещали людей о том, что опасность в очередной раз миновала и пришла пора готовиться к жаркому лету, что ожидается оно долгим и трудным. Ведь приближалось время, когда необходимо будет вырастить урожай, собрать его, заготовить излишки впрок, отбиваясь попутно от агрессивных соседей. Наступал важный для Денвера период, потому как именно от обеспечения города продовольствием зависела дальнейшая жизнь многотысячного поселения. Ян Каменев и Кайли Монт не особо спешили. Мужчины двигались в хвосте контролирующей 6 сектор федеральной колонны, время от времени поправляя сползающие с плечей скользкие лямки. Оба несли на себе контейнеры с реагентами к распыляющим пушкам нижнего уровня. Каждому досталось по 2 ОК-07 и по 10 пассивных, под завязку заправленных графеновой смесью, баллончиков с функцией самоликвидации в случае выхода из строя носителя. Каменев чувствовал себя уставшим. После бессонной ночи у него ныла каждая мышца. Веки слипались, а спина норовила напомнить о себе глухой, предупреждающей болью при любом новом, неверном шаге. Возраст за 40 – то время, когда начинают беспокоить болячки, о которых прежде ты даже не слышал, и Ян здесь исключением не был. Вчера они с Каем провозились с Каролиной глубоко за полночь. В свете подвального фонаря латали флексом пробоину в борту яхты, и сейчас сил тащить на спине тяжелое оборудование для дезинфекции откровенно не доставало. Служба поддержки, в которой друзья состояли, работала, когда океан отступал. Ад всегда остро нуждался в помощи опытных инженеров, поэтому, по меркам Денвера, жили парни неплохо. 4-й уровень – не самое худшее место в городе. Здесь есть вода, еда, свет, доступны магазины, ночные клубы и многие другие блага цивилизации. К тому же услуги сотрудников СП неплохо оплачивались. Поквартально начислялись бонусы. Имелась возможность служебного роста. А в дома, где те проживали, не подселили жителей нижних уровней. Так что, как минимум, на площадке под лестницей никто не гадил. Колонна дошла до окрашенных в цвет жухлой травы ворот 6-й зоны и, подняв вокруг себя тучи пыли, остановилась. Федералы открыли проход, рассредоточились на ближних подступах, а ОСы, как часто звали сотрудников службы поддержки, сложили оборудование на землю, после чего принялись разбирать подводящие фланцы на наружных опусках единственного, сохранившегося здесь здания КПП. С обратной стороны ворот имелся небольшой пологий участок, за которым уровень резко уходил в непроглядную тьму, куда-то туда, где стены пропахли прогнившей плесенью, воздух от сырости похож на кисель, где без сопровождения фидров лучше не появляться. 1-ю секцию 6 уровня ввиду доступности монтажа оборудовали обычным стальным газопроводом. Емкости с графеновой пылью подсоединялись к нему при помощи простейших фланцев. Понятно, что монтаж здесь был самым легким этапом работы, и следовало запитать эту сеть как можно быстрее, потому как следующие ярусы станут опылять дронами, а с теми придется возиться. Внимание! Воздушное пространство 6 зоны Денвера активно. Время до выгрузки двумерной пыли графена. 15:00-14:59-14:58. Едва Ян закончил с одной из линий, в динамиках возник безжизненный механический голос. Протокол задания. Обработка до базового обнуления. Цель. Единое равнодушие. Вероятное покрытие зоны. 89%. Персоналу, обслуживающему транспортные платформы ТР-13П3 и ТР-13П2, принять меры к защите кожных покровов и органов дыхания. Привычной верхним уровнем вакцинации в 6 секторе не было. В силу того, что обитающий тут контингент не особо ценился, сектор, попросту говоря, поливали. Обрабатывали сверху, распыляя над ним комбинированные реагенты и оставляя в воздухе долго затем не исчезающие химические трейлы. Как правило, основу загрузочных капсул составляли единицы графена, хотя частенько использовались и другие формы с активной структурой. Напитавшийся графеновой пылью, человек в скором времени превращался в антенну. Буквально сутки спустя, он послушно принимал сигналы базовых станций, контроль над которыми принадлежал АДУ, и с этого момента исключительно администрация Денвера управляла поведением такого жителя 6-й зоны, подавала ему команды для исполнения, которые человек воспринимал как собственные желания, меняла эмоции и настроение, в зависимости от задач, загружала либо стирала воспоминания. Закрепи на 2-й линии, там, где тройник в прошлый раз меняли, Когда их головы укрыли защитные шлемы, а лица спрятались под прозрачными визорами, попросил Ян. Он протянул напарнику сверкающий никелем, новенький концевик. «Опасаешься, что на старом давлении снова подскочит?» Лемонт взял деталь прорезиненной перчаткой и двинулся к темному проему погружной шахты. За долгое время работы с Каменевым, они научились понимать друг друга без лишних вопросов. «Внимание! Сотрудникам службы поддержки в обрабатываемой зоне, через 3 минуты вам необходимо ее покинуть». Кай едва успел справиться с монтажом распылителя, как система контроля оповестила его об опасности. 0253, 0252, 0245, 0244, 0226, 0225. Лемонт вернулся, когда на панели визора возникли цифры 0208, 0207, бросил на землю старый, вероятно намеренно обломанный кем-то из местных штуцер и занялся паковкой ведущего дрона. Пара щелчков креплений натяжных лент и подвесной контур под брюхом SD-35 санитарный дрон. Максимальный радиус действия 3 км, допустимая нагрузка 5 кг, готов. Лемонт медленно, словно ребенка из люльки, освободил транспортный контейнер АФ, извлек из него продолговатый, защитного цвета цилиндр и уложил в крепежный контур. Повернул затем маркером ОК. АФФ-07ДП основная капсула, аллотропная форма, фуллерен. 7 загрузочных единиц, модификация, дистанционный подрыв, наружу и намертво затянул. Когда с цилиндром было покончено, настала очередь пассивных носителей. После того, как головная капсула сработает в штатном режиме, специальная программа откроет сброс на 10 ведомых коптерах. ПК, ГАП-2003-4 подвесной контейнер, графин, активная пыль, площадь покрытия, 2000 кВм, концентрация вещества в воздухе, 3-4. Подвесы обычно не подводили, и Кай особо с ними не заморачивался. Подсоединил необходимые провода и запустил активацию. Разбуженные командой старта, пропеллер СД натужно взвыли. Заполнили местность вокруг звуками потревоженного осиного роя, и приподнявшись над землей, дали операторам возможность выстроить себя в боевой клин. Тем временем планшет в руках Каменева ожил. Ян пролистал в нем давно набившие оскомину знакомые вводные. Причина санобработки, внешние и внутренние конфликты, класс опасности, а, неподчинение действующему мироустройству, недовольство проводимой политикой, претензии к распределению ресурсов, список внешних проблем, позиций, 3, список внутренних проблем, позиций, 16, отыскал то, что требовалось для работы, и синхронизировал данные сброса компонентной пыли с программами других операторов, внимание! Покиньте зону санобработки. Время до начала активации ОК. АФ-07-005-004-003-002-001. Не успела команда о начале распыления погаснуть, как в эфир посыпались отчеты операторов готовых к работе дронов. Внимание! Птаха-004. Ячейка сектора. 009. Захват целей. Состояние подконтрольных. Динамичные. 7 единиц. Статичные. 34 единицы. Готовность к выгрузке. 100%. Внимание! Птаха-005. Ячейка сектора. 010. Захват целей. Состояние подконтрольных. Динамичные. 3 единицы. Статичные. 47 единиц. Готовность к выгрузке. 100%.